Вот. Ну, это уже грех. Вот вы знаете, что это наша специальность, медицинская психология. И врачи психологию учат. У кого ты учился в медицинской психологии? У Селецкого. Ну, у нас более-менее поставлено, кстати сказать. Мы с ним вместе эти программы разрабатывали. А что осталось? Ничего, почти. Ничего. Он сказал, что мы врачи работаем на помойке. Да. Правильно. Отпечатано. Правильно. Энтузиазма прибавилось. Это что? Правильно. Говорит, какой-то там праздник праздновал с актерами, вот театр имени Горького, говорит, всех лечить надо вот так. Да. Не, ну... врачи — это особый клан. Он просто в самой зловонной части этой ямы. Уже хороший человек не болеет. Он делает свои дела. А болеет, и даже опухолевый больной, он тоже все болезни от нервов. Мне очень нравится, вот как раз Селецкий хорошо говорил, что у нас есть два защитных механизма. Как государство. КГБ и МВД. КГБ борется с внешними врагами. МВД с внутренними перерожденцами. Ну, там лейкоциты, не буду называть вам все эти названия. Значит, когда человек заболевает инфекцией, то есть на него нападают снаружи, то тогда действует КГБ с внешними врагами. Подключаются там антитела и прочее, прочее. Защитились. А внутренние перерожденцы, с ними воюет другая система. Ну вот когда у нас кто-то, как помните, порой честно жить не хочет, его отлавливает милиция. А если милиция работает плохо, то вначале, ну то же самое, как и, нет, самое, как и хулиган, он же не сразу хулиганом становится и преступником. Вначале баловным, потом хулиганом, потом преступником. И, значит, а потом преступники собираются в отдельную группировку, что называется опухоль или мафия. И потом она хочет распространить свое влияние на весь организм. Ну вот. Как мафия кавказская, значит, организовала свой клан в Москве, имеет кавказская мафия в Ростове свои структуры. Ну, в общем, вот это вот как раз злокачественное новообразование. Да. А доброкачественная опухоль, она что? Она живет такой же жизнью, единственное, что отключена от решения задач кардинальных. Ну, что, например, таких опухолей в любом учреждении пас в сторону, чем там занимаются. Вот. Но не особенно так быстро не растут. А злокачественная опухоль формируется тогда, когда система МВД работает плохо. А система МВД начинает работать плохо тогда, когда у человека эмоциональное напряжение. Это как раз вот и есть эмоциональное напряжение. Почему жить надо радостно. В общем, как в песне Миронов, помню, пел. Надо жить умеючи, надо жить играючи. В общем, братцы, надо жить припеваючи. Единственная депрессия, единственная эмоция, которая к слабоуме не ведет, это депрессия, тоска. Если человек правильно тоску переживет, у него наоборот будет бурный взлет. Думает очень много. Вот. Вообще с тревожными людьми очень тяжело. Что? Правильно, что удовлетворять свои потребности, вот это и есть правильная жизнь. Правильно же пытью переживать. Ну, правильно же, ну, примет ее как сама. Не будет с ней бороться. И слушать ее указания. Я же такой образ придумал. Депрессия – это королева отрицательных эмоций. Королева. Она заставляет человека думать о ком? О себе. А, ну, правильно переживет. Не будет сильно дергаться, не будет заставлять себя преодолевать вот это вот все. В общем, отдастся течению, довериться своей королеве, она потом подскажет выход. А конечно, каждый раз, когда человек пытается с усилиями вырваться из депрессии, он себя изматывает. Но все-таки королева, она своих подданных не убивает. Она просто измотает. Почему? Ну, чтобы не пустить тебя, то, что ты какую-то гадость сделаешь для самого себя. В депрессии тоже есть один компонент положительный. Она обездвиживает человека. И он не может делать глупости. За исключением, что иногда во время депрессии бывают мысли о самоубийстве. А так он просто не... Ну и то, хорошая депрессия так хорошо сковывает, что... И сил не хватит и на это. Но эти силы никуда не деваются, они накапливаются. Иногда бывает всплеск положительных эмоций, потому когда у нас очень большая радость, я тоже говорю, будьте осторожны, не надо расплескать ее. И концом веселья бывает печаль, что такое. Ну что, легкий придавленный фон, он может быть при самой полной самоактуализации. Помните, я недавно читал, да, 14 признаков самоактуализации? Что есть самоактуализированные люди испытывают подавленное настроение, когда видят, как оно может быть, и никто так не делает. Можно же все совсем иначе.